Глава 5. Когда сдаются бастионы. Одинцов. Меня распирала бешеная ярость. Если сейчас открыть дверцы моей грудной клетки, на мир свалится катастрофа. «Ты чего так завелся?» Егоров рассматривает меня словно экспонат в музее чудовищ. «Не, я, конечно, понимаю, что Анж хороша, но не настолько же, что ты озверел». «И это последний гвоздь в гроб моего деланного спокойствия. Здесь не детский сад и не исправительная колония». Сужу я сквозь стиснутые зубы. «И это плохая идея приволочь ее сюда. Анж, то, чего здесь не хватало, женственность и красота. В этом скучнейшем мире электроники такая роза выглядит интересно и свежо. А представь, как будет вдохновенно работать с ней мужикам-покупателям. Более того, я уверен, это только ступень для нее. Она станет прекрасным топ-менеджером по продажам, заключая договора с разными фирмами на поставку компьютеров и оргтехники. Я представлял очень хорошо вдохновение всех сюда входящих. Именно поэтому готов был настучать Егорову по башке. А лучше откусить. Нет, оторвать вместе со всем остальным. Мы превратим торговую фирму в балаган». Замораживаю друга взглядом. «Ты видел, в чем она приперлась?» «Ну, во-первых, не приперлась, а я ее сюда привез. А во-вторых, чем тебе алый цвет не угодил? Безумно ей идет. Раз. Освежает пространство. Два. И это очень деловой костюм. Три. Тут уж не подкопаешься. Во всем деловой, кроме цвета. И ты прекрасно это понимаешь. Сейчас из близлежащих окрестностей все быки слетятся на ее свет». Георгий смотрит на меня, и в его глазах плещется смех. Весело ему. Забавляется. «Саня, у тебя что, проблемы? С девушками совсем плохо, да?» «Так ты только моргни, и я мигом устрою тебе шикарные выходные с баней, девочками, бассейном». Этим он бесит меня еще больше. Хоть Егоров мне и друг, но подобное понебратство коробит. «Какие нафиг девочки? У меня флюгер в одну сторону смотрит, чуть шею не свернул от счастья». Но ему об этом знать не надобно никак. Именно поэтому я так настойчиво хочу избавиться от его сестры. «У меня нет проблем», — рычу, обманывая друга. «Потому что единственная проблема сидит сейчас в алом костюме и пытается изучать прайсы. Мало мне других забот». «Сань, послушай меня». Егоров переходит на интимно-душевный тон. И я сразу напрягаюсь до зеленых мушек в глазах. «Ей сейчас помощь нужна, понимаешь?» «Не понимаю». Продолжаю опираться всеми копытами, как строптивый осел. «Ну тогда просто выслушай меня и прими как факт». Вздыхает мой друг и начинает жескачить по полной программе. Больше в нем ни смеха, ни дружеских нот не наблюдается. Сейчас это жесткий сукин сын, которого до ужаса боятся подчиненные и уважают партнеры и конкуренты по бизнесу. «Анж – моя сестра. Единственное, что осталось у меня от семьи. Да, я не ахти какой брат, но за нее горло любому перегрызу. И тебе в том числе, понял? У нее тяжелый период в жизни, она разводится, переживает, и ей сейчас нужно чем-то заняться. Да, я мог бы ее куда и получше устроить, и все были бы счастливы, она, что бы ты о ней ни думал, замечательная». Егоров смотрит мне в глаза и, загибая пальцы, перечисляет, вколачивая в меня каждое слово. «Умная, красивая, легкая, позитивная, контактная, харизматичная». Он мог бы и не перечислять все ее явные и скрытые достоинства, я и без него знаю. А чего не знаю, догадываюсь. А еще легкомысленная, лживая, расчетливая манипуляторша. «Будь человеком, Сань, а?» Переходит Гоша на нормальный тон. «Я не смогу постоянно держать руку на пульсе, если Анж будет не на виду. А тут и я присмотрю. И тебя прошу приглядеть». «Ну да. Чтобы она еще раз какого-нибудь урода Мишу не вляпалась. Судя по всему, я только то и буду делать, что присматривать. Подглядывать, с ума сходить. Но моя непримиримость дает трещину, глубинный разлом, на дне которого, умирая, бьется мое сердце. Я молчу, упрямо сжав губы, но Егоров мой друг и знает меня лучше всех, поэтому похлопывает по плечу, понимая, что победил. «Ну, вот и хорошо, вот и славно, спасибо, Сань. Я знал, что на тебя можно положиться, что не откажешь и не подведешь. Знал бы он». Если бы знал, то не доверил бы так легкомысленно мне свое единственное сокровище из остатков клана Егоровых. Лика всегда была такой яркой, как экзотическая бабочка. Ей неизменно оборачивались вслед. Она распространяла вокруг такую ауру света и радости, что невозможно было устоять. Все без исключения поддавались этому неземному очарованию. И это бесило. Думаю, каждому нормальному мужику, что оказывался в зоне ее поражения, хотелось навешать на окружающих ее особей мужского пола кренделей, доходчиво и веско, чтобы челюсть им поднять и слюну затолкать обратно. Желательно поглубже и надолго, дабы каравай не раскрывали. Собственно, я и сам недалеко ушел. Но себя я относил к особой категории, лучше никому не знать какой. Ладно, сломался как пацан. 2 месяца. Испытательный срок, ты сам говорил. 2 месяца достаточно, чтобы прийти в себя и почувствовать почву под ногами. Особенно такому сокровищу, как Лика. Испытательный срок. Еще для кого он таковым окажется? Большой вопрос. Но в данный момент бытия я старался об этом не задумываться. Ты настоящий друг, Сань. Гоша переводит дух, и я понимаю, что ему тоже нелегко. Собственно, трудно всем обладателям несметных богатств. Особенно, если это счастье белокурое с вечной улыбкой на губах, с миловидными щечками и глазами, где смешались невинность и колдовство верховной ведьмы. Я прекрасно понимал, на что подписался. И сам добровольно зашел в клетку с этой слишком привлекательной хищницей, похитительницей мужских сердец и покоя. 2 месяца пустяки. Выдержу. Ради крепкой дружбы чего только не сделаешь. В глубине души я себя презирал, потому что дружба здесь была совсем ни при чем. Абсолютно не в ней дело. Но заявить во всеуслышание о стойком курсе моего флюгера на внешний раздражитель в красном костюме я был не готов. И никогда не буду готов. Да и вообще, задача перетерпеть и выдержать. Продержаться, выстоять. Хотя стоять будет легче, но мучительнее всего. Я бы коньяка выпил, но пить с утра... жуткий моветон. К тому же, для почти не пьющего человека».